Глава 308. Фигуры прошлого. Часть 1. Джин был очень сильно удивлен. Он не ожидал услышать подобное от Муракана. Наступила тишина. Глаза Сары, смотревшие на старого товарища, дрожали. Вскоре она задумалась. Мужчина же продолжал оставаться бесстрастным. «Я слышала, как Падлер говорил нечто подобное. Кха!» Ее вырвало сгустком крови. «Мне казалось, что это какое-то недоразумение. Просто безумие от постоянных сражений». Женщина подошла к Муракану и схватила его за воротник. «Но теперь мне говорят это лично. Убить патриарха? Серьезно? Ты забыл, кто союзник, а кто враг? Сара, ответь мне, Муракан, оглянись». Она повернула голову. Повсюду были трупы. На одежде некоторых видно узор в виде черного меча и дракона, символизирующий Ранкандил. Хотя более 50% волшебников погибло от рук Тимара, если бы мы не пришли, то Цепфель еще больше склонился бы к победе в этой войне. Что ты хочешь сказать? Я прибыл на поле боя раньше тебя, поэтому видел больше. Он убил не только волшебников Цепфеля. Только не говори мне, что патриарх убил наших рыцарей. Мужчина медленно кивнул. Сара, державшая его за воротник, расслабила руку. Она снова огляделась, чтобы проверить состояние трупов. Несложно было заметить знакомый разрез. Я вижу, что большинство из них поражены его мечом. Сара, он сходит с ума, это уже не тот человек, которого мы знали. После долгого молчания сказал Муракан. Нет, нет, нет, нет, ты сама это понимала. Ерунда. Как долго, по-твоему, ты будешь обманывать себя? Посмотри правде в глаза так же, как и я. Ты уже подтвердила, что они погибли от его меча. Собираешься и дальше отворачиваться от мертвых рыцарей? Женщина покачала головой. Должно быть, у него была какая-то причина, Муракан. Почему ты не веришь в него? Я знаю лучше, чем кто-либо другой, что это трудно, но ты должна принять правду. Ради него, правду. Сара закричала, хотя казалось так, будто она разозлилась, на самом деле слезы наворачивались на ее глазах. Правда в том, что брат по-прежнему тот человек, которого мы знаем. Муракан, должна быть причина, по которой Тимар убил их. Сара, должно быть, рыцари стали марионетками под чарами Цепфеля. Ты сам знаешь, как они манипулируют человеческим разумом. Ты действительно так думаешь? Возможно, это были шпионы. Да, конечно же шпионы. И поэтому Тимар сам. Шлеп. Мужчина ударил ее по лицу. Пустые глаза Сары будто смотрели в пустоту. Не порочь имя тех, кто погиб, сражаясь за Ранкандил, Тимара, тебя и остальных. Ты не можешь их винить. Слезы текли ручьем. Она сожалела о том, что сказала, но не могла забрать свои слова обратно. Сара обнимала трупы солдат. Девушка ничего не могла поделать со своим смятением. Муракан долго обнимал ее. Кто сотворил это с братом? Ты, знаешь, верно? Скажи мне, что свело патриарха с ума? Шу-у-у-у-у-у-у. Это. Серая сфера снова исказилась, из-за чего увидеть продолжение было невозможно. Опять, то же самое было и в первой гробнице, поэтому ситуация не показалась ему неожиданной. Поэтому Джину оставалось только ждать, пока та снова придет в порядок. Согласно увиденному, Муракан думал, что Тимар сошел с ума, из-за чего планировал убийство. Вот почему лорд Силдерай, казалось, ненавидел его. Мальчик подумал, что необходимо встретиться с Мишей. Она должна знать больше об этих сферах. И вот, наконец, изображение снова стало нормальным. Муракан и Сара теперь были не на поле битвы, полном тел Ранкандила и Цепфеля. Джин смог сразу узнать Черное море. В мире только одно место, выглядящее так, но в нем была одна странность. Что это за башня? Он мог видеть ее далеко от того места, где сейчас находились Муракан, Сара и некий мужчина. В нынешнем Черном море такой не было. Патриарх действительно там, сказал неизвестный. Окружающие называли его Падлер. Все трое смотрели на далекую башню и долго молчали. С вершины постоянно выходил черный дым, являющийся духовной энергией. Однако, казалось, будто она была наполнена какой-то злобой. Ха-ха! Падлер глубоко вздохнул. Муракан, у тебя точно получится? Не услышав ответа, мужчина продолжил. По правде говоря, я не уверен. Тимар ослаб, поэтому я могу справиться с ним самостоятельно. Не слишком ли убивать патриарха собственными руками? Может, стоит сделать это нам? Нельзя медлить, Падлер. Думаешь, я хочу этого? Нельзя выразить словами мои страдания. Глаза Муракана были красными. За более, чем 2000 лет не было дня хуже этого. Можешь себе представить, каково убивать контрактника, будучи его драконом-хранителем? Я даже не могу убить себя после этого, чтобы отправиться за ним. Муракан замолчал и стиснул зубы. Черное море дрожало. Энергия, текущая из башни, давила на местность. Все демоны в страхе убегали из этого места. Муракан, имея в виду начало Сара, мужчина не повернул к ней головы. «Будь ты в такой же ситуации, мы...» «Нет, мой брат, он бы никогда тебя не бросил. Я знаю, мы в ответе не только за него, но и за семью». Сара начала двигаться, после чего двое мужчин последовали за ней. По мере приближения окружающее пространство становилось темнее. Духовная энергия казалась более страшным ядом, чем что-либо другое. Когда они подошли к входу, им приходилось изо всех сил держать барьеры. Муракан перешел в истинную форму, высвобождая духовную энергию. Внутри их ждала винтовая лестница. Группа не проронила ни слова, пока поднималась по ней. Уже скоро, на вершине их ждал Тимар, неподвижно стоявший посередине. Словно больной чумой, все тело покрылось черными пятнами. Он не сдвинулся с места, увидев их. «Брат, к сожалению, он ей не отвечал. Мы пришли за тобой, брат. Почему ты здесь?» Сара надеялась, что тот отреагирует. «Может, получится вернуть все вспять, Сара?» Женщина удивленно кивнула, услышав его. «Да, это я. Ты узнаешь меня? Подойди ближе. Здесь холодно, да?» В тот момент, когда она пыталась подойти к нему, искренне улыбаясь, Муракан схватил ее за плечо. «Держись подальше от него. Отпусти. На тебя нападут, если ты приблизишься. Отпусти меня. Черт возьми, Сара, послушай меня. Посмотри на духовную энергию возле него. Ты не видишь эти лезвия? Он создал их, чтобы убить тебя. Падлер знал об этом с тех пор, как поднялся сюда. Вот почему ему пришлось признать, что патриарх сошел с ума. Тимар, которого он знал, был тем, кто не станет сопротивляться, даже если его собственная сестра ударит сзади. Но теперь тот пытался самостоятельно ударить ее в спину. Дзынь. Падлер вытащил меч. Лезвие, окрашенное молниями, освещало все вокруг. «Это вы даровали мне фамилию Ранкандил, но сейчас я прошу прощения за то, что нападаю на вас, патриарх». Губы Тимара расплылись в широкой улыбке. Глава 309. Фигуры прошлого. Часть 2. К сожалению, глаза Тимара были полностью черными из-за духовной энергии. Увидев это, Сара приняла решение. «Я должна убить своего брата». Ее взгляд был тверд. Теперь, решившись, она хотела сделать это как можно безболезненнее. Горе наступит уже после. Клинки, находящиеся за спиной Тимара, были выпущены. Когда Сара и Падлер взмахнули мечом, останавливая их, в руках противника появился меч. По форме он был похож на Борисаду, но являлся подделкой, сделанной из духовной энергии. Этот Тимар также не казался настоящим. Просто монстр, которого не узнавали даже близкие. Темный меч породил новые летающие клинки. Каждый из них обладал огромной силой, но она была ничем по сравнению настоящей. Шух! Когда дракон расправил крылья, духовная энергия, наполнявшая башню, сразу же перестала двигаться, словно зверь, встретивший ужасного хищника. Разобраться с безумным Тимаром предстоит Муракану во времена его расцвета. Еще до всех этих событий многие люди говорили, что их сила примерно равна. Сейчас они не могли сравниться друг с другом, так как один значительно ослаб. Кроме того, рядом находились Сара и Падлер. Чернота растянулась, словно готовая разорвать на части всю башню. Муракан окружил противника духовной энергией, а остальные двое стояли поблизости, оказывая давление. Кук, все были потрясены, увидев, как мужчина постепенно отступает, обороняясь. Это не была сила лучшего Ранкандила. «Прости, Тимар, чтобы проявить должное уважение». Черный дракон начал собирать духовную энергию. Черный дым хлынул в него со всех сторон. В то же время все небо, находящееся поблизости к башне, наполнилось энергией тени. Все, что находится под ней, является его территорией. Даже яд Черного моря исчезал, находясь рядом с духовной энергией. Муракана не зря называли царь небес Сара, Падлер. Сейчас все закончится, но в тот момент, когда он договорил, прямо перед Тимаром открылись ворота. То, что выскочило из них, было белым нечто, похожим на человека. Ослепительное сияние исходило от его тела. Увидев его, Сара и Падлер отступили, а Муракан остановился. «Судьба иногда так жестока для твоего бога, не так ли? Как ты узнал об этом месте? Я мало, чего не знаю об этом мире. Понимаешь, казалось, он знал Муракана. Вы все хотите спасти своего бедного друга, верно?» — сказал он, положив руку на плечо Тимара. Мужчина стоял неподвижно, тяжело дыша. Глаза Сары и Падлера задрожали. Какой же ты кусок дерьма? Муракан смотрел прямо на него. А ты счастливчик, считающий себя способным помочь другим, убирайся, либо я убью тебя. Сара и Падлер отчаянно смотрели на него. Раньше у них оставалась надежда на то, что получится спасти патриарха. Не будь таким резким, просто выслушай мое предложение, старый друг. У этого тела отличное будущее, ХСССС. Сфера снова исказилась. Продолжения явно не будет. Как и в случае с первой гробницей, устройство рассыпалось после двух сцен. Но у Джина не было времени раздражаться из-за этого. Он был в шоке от фигуры, увиденной в конце. Хотя они встречались всего один раз, перепутать его с кем-то другим было невозможно. Глава Кинзела. Это определенно был он. Тусклое тело, тон, голос и способности. Но в отличие от дня, когда он встретил его в Атериуме, Муракан вел себя так, будто уже виделся с неизвестным. Если он знал его, то зачем делал вид, что видит впервые? Ему было необходимо обдумать все. Нет, он бы не стал притворяться. Нынешний Муракан действительно не помнит его. Внезапно Джин вспомнил, что слышал тогда о Териуме. Это я остановил его, когда Тимар пытался убить тебя. Муракан, ты меня не помнишь? Как ты смеешь так безрассудно называть это имя? Ты выглядишь старым, но не можешь быть одной эпохи с ним. Хочешь сказать, что тогда все было его виной? Помимо того, что не узнал меня, ты считаешь ту битву ответственностью Тимара? Не могу себе представить, как неприятно было бы узнать об этом погибшему другу. Назови еще раз это имя. Я убью тебя прямо сейчас и вырежу все Кинзела. Это невозможно для тебя сейчас. Более того, мне так любопытно. У тебя действительно проблемы с памятью? Ты правда думаешь, что то происшествие его вина? Ты все ближе к смерти. Или, может быть, просто восстановил память так, как хотел? Замолчи. Такой у них был разговор. С тех пор Джину было любопытно, что произошло 1000 лет назад, и действительно ли Муракан связан с лидером Кинзела. Хотя видео внезапно оборвалось, весьма вероятно, что Тимар не умер тогда в башне. Часть этой мысли была основана на реакции Сары и Падлера, но также был еще один важный момент. Тимар на видео не был способен пронзить сердце Муракана. Даже в одиночку черный дракон был достаточно силен для того, чтобы сокрушить его. Только мельком увидев его, Джин понял, насколько чудовищна была духовная энергия друга тогда. Если рассматривать то, что мне показали, вопреки словам лидера, убегать должен был Тимар. Однако, я не знаю, что было после. Нибудь сфера повреждена, ему удалось бы увидеть картину полностью. Миша должна знать больше, верно? Я уверен, что есть способ починить это записывающее устройство. Стоп, запись. Внезапно, слова и имена пришли ему в голову. Записывающая магия Хистеров. И Валерия Хистер, учитель из его прошлой жизни. Она все еще должна скитаться по миру, стараясь восстановить историю семьи. Почему я сразу не подумал? Она точно должна знать больше. Магия записи была причиной полного уничтожения ее семьи Цыпфелем. Им, управляющим историей, сильно мешали их способности. Но как ему найти Валерию? В этом проблема. Он хотел увидеть ее несколько раз после возвращения, но ждал подходящего времени. Теперь, став знаменосцем, ему удастся найти ее без труда. Джин знает про все ее тайники, возлюбленные места и псевдонимы. Однако, для Валерии он остается всего лишь незнакомцем. Миша уже однажды назвала ее псевдоним. Вмешавшись, я сильно изменю жизнь учителя, если ты ребенок, избранный тенью, Ария, ребенок, принадлежащий истории. Если когда-нибудь встретишь ее, то помоги. Можно сказать, что она твой союзник. Миша сказала это ему перед отъездом. Из-за своей славы я подвергну опасности учителя. Для начала мне нужно узнать мнение старшей сестры Муракана. Ему пока что не хватит сил для защиты Валерии, поэтому он не хотел действовать безрассудно. Шу-у-у. В этот момент, прерывая его размышления, подпространство начало разрушаться. Снаружи Джина встретили друзья, ожидающие рядом и сломанный меч Сары, а также новая бусина. Глава 310. Фигуры прошлого. Часть 3. Джин. Господин, с вами все в порядке? Мальчик горько улыбнулся, передавая осколок меча и бусину Джиту. Да, все в порядке. Шу-у-у. Духовная энергия собралась на его ладони, превращаясь постепенно в цветок. Окружающие склонили головы, наблюдая за ним. Покойтесь с миром, мисс Сара. Алманга все еще стоял на берегу, ожидая их. Он построил невидимую дорогу, благодаря которой группа успешно вернулась назад. Так кто там был внутри? Сара Ранкандил. Сара Ранкандил. Он несколько раз повторил это имя, но даже спустя множество попыток не смог вспомнить ее. Я чувствую, что скучаю, но... Цыпфель успешно стер ее из истории. Ты уверен, что знал ее? Мужчина кивнул на вопрос Муракана. Да, мы знали друг друга. Иначе не было бы так больно, но если Цыпфель стер ее из истории... «Почему Муракан и Кикантель все еще помнят?» – спросила Алиса. «Их способности не идеальны. Мы бы не встретились, будь иначе двое драконов также кивнули. Всему есть предел. Поэтому тот факт, что Ранкандил раньше владел магией, остался в памяти некоторых. По этой же причине жива Валерия. Но мне было трудно думать о Саре и Сильдерее, пока я не встретил их в гробницах. Это означает, что моя память также пострадала от их магии. Этот Джет не понимает». Разве такое возможно? С ними какой-то бог, это огромная и опасная сила, которой люди обладать не должны, поэтому необходимо уничтожить их. После слов Кикантель на мгновение воцарилась тишина. Наблюдатель со стороны, хотя Сара назвала ее так, теперь она сражается на стороне Джина, в отличие от событий тысячелетней давности. Это означало, что ее бог, Алта, не собирался оставаться в стороне на этот раз. Все понимали вину Кикантель перед Сарой. Будучи драконом-хранителем, она не могла иметь полную свободу воли. Ее обязанностью было следовать приказам Бога и быть готовой на слепые жертвы ради контрактника. Такова жизнь дракона-хранителя. И все же Муракан пытался убить Тимара. Джин представить себе не мог, как больно тогда было его другу. «Малыш, да, что ты теперь увидел? Расскажи мне». Мальчик еще раз взглянул на своих друзей. Он думал о Муракане. «Пожалуйста, можете оставить нас на минутку?» Они собирались уйти, не сказав ни слова, когда мужчина взмахнул рукой. «Малыш, все присутствующие здесь твои друзья. Ты, должно быть, видел что-то плохое обо мне, но тебе не нужно это скрывать. Расскажи при всех, Хаймэм. Хочешь, чтобы я ушел?» Услышав Алманга, Муракан похлопал его по плечу и рассмеялся. «Можешь послушать. Жаль, что Салдирит не сказал мне ни слова, но я полагаю, что ты был близок с моими товарищами». Джин кивнул. «Я видел, как ты пытался убить Тимара». Друзья открыли рты в шоке. Тем временем Муракан и Кикантель отреагировали спокойно. Когда Джин начал подробно объяснять, лица окружающих время от времени меняли выражение. Когда рассказ закончился, черный дракон вздохнул. «Видимо, я повредил сердце в битве с тем парнем, из-за чего и провалился в долгий сон. Но, как и ожидалось, Муракан не помнил главу Кинзела. Я не знаю, что за башня была тогда в Черном море, но на моей памяти Тимар никогда не был так слаб. Больше всего его волновал момент, где он с легкостью одолел своего друга. Да и я столкнулся с лидером Кинзела 1000 лет назад, мне казалось, что он простой человек, но это не так. Удивительно, но он не растерялся, а просто признал проблемы своей памяти. Бог оставил эти записывающие устройства, так как у меня проблемы с памятью. Благодаря им можно столкнуться с правдой тех дней. Но Муракан, начало Кикантель. Что, тебе не кажется знакомым то, что сказал тогда неизвестный счастливчик, считающий себя способным помочь другим это? Да, ты когда-нибудь подобное слышал? Мне кажется, это то, что обычно говорят неудачникам. Звучит странно знакомо. Прошло много времени, но если тебе так интересно, то попробуем проверить позже. Муракан взял бусину, находящуюся в руках Джита. Хотя я ненавижу ее, думаю, нам пора встретиться с Мишей. Нужно спросить, для чего нужна эта вещь, и узнать больше о том, что ты видел. Сколько еще осталось времени? Около недели. Тогда отправимся прямо сейчас. Передача материала Пекону не займет много времени. Бог моллюсков. Да, спасибо. Алманга пожал плечами, когда Муракан неловко почесал голову. Это была просьба Салдирета. Конечно же, я ее выполнил. Тебе было нелегко, да и ты мог пострадать. Откашлившись, Бог покачал голову. Ты прав, было тяжело. Если так благодарен, как насчет одолжения? Слушаю. Он еще раз взглянул на окружающих. Печенье. Что, можете принести еще печенье Латри? Оно было великолепно на вкус. Покажи хоть немного достоинства. Ты Бог, способный ходить по воде и открывать такие мощные печати, но подсел на печенье? Попробуй есть только рыбу и моллюсков на протяжении долгого времени и поймешь меня. Теперь я буду регулярно присылать вам его, господин Алманга. Мужчина сверкнул глазами. Правда? Конечно. Боже мой, спасибо. Я обязан накормить им своего контрактника. Мне так жаль от того, что съел все. Сам Джин улыбнулся, встретившись с ним глазами. Между прочим, да, вы знаете, у кого ключ от третьей гробницы, Джин и Муракан встретились с Пеконом, после чего отправились к Мише. «Покажите мне ваши удостоверения», — сказал хорошо одетый официант с ничего не выражающим лицом. Сейчас они находились возле элитного заведения королевства Мил. В бар под названием «Занавес» нельзя войти без рекомендации официальных гостей, имеющих в нем членство. Даже королевская семья не могла войти туда без разрешения. Конечно, предоставив герб Цепфеля, Вермонта или Ранкандила можно зайти без проблем, но проблема заключалась в том, что Джин и Муракан сейчас маскируются. «Я здесь, чтобы увидеть Грейс Шилд», поэтому он назвал имя владельца, неизвестное большинству. Отношение сотрудника сразу изменилось. «О, так вы гость хозяина. Простите за неуважение, сейчас же проведу вас к нему». В комнате, куда их привели, сидела черноволосая женщина. «Давно не виделись, Джин. Как ты?» Грейс Шилд – это псевдоним Миши. Она и есть хозяин этого места. У нее было множество таких укрытий. «Я не видел вас со времен битвы в Западном море. Простите, что не смог навестить раньше. Приди ты сюда просто так, я бы забила тебя до смерти. Сколько у тебя всего таких укрытий? Мы были готовы сдаться, не окажись ты здесь». Муракан выглядел угрюмо. Они провели два дня, посещая все места, о которых Миша рассказала заранее, суммарно зайдя в 20 заведений. «Ты только что обратился ко мне на «ты», хочешь сразу получить по лицу? Иди сюда, я покажу, как гибок твой подбородок». После достаточно грубого приветствия, Джин достал бусины. «Кха, кха». Изо рта Муракана текла полоска крови. Девушка, державшая его за шиворот, отбросила мужчину в сторону и устремила взгляд на бусины. «Откуда они?» «Я посетил гробницы Тимара». «Подробнее». Мальчик начал с момента, когда встретил Пекона и рассказал до конца. Все время лицо Миши оставалось серьезным. Она также, казалось, не знала о том факте, что могил было несколько. «Джин». «Да, бусины, которые ты принес, это записывающее устройство. Я слышал о них, но впервые вижу лично». «Записывающее устройство?» «Да, то, что ты видел, было результатом их работы. Так как они повреждены, некоторые события были утеряны. Ты сможешь починить их? Я не способна на такое. Но что тогда делать? Ариалхард, тебе придется встретиться с этим ребенком». Мальчик был сильно удивлен. Он не ожидал, что собеседник первым упомянет его учителя. Глава 311. Поиск. Часть 1. Бусина – это поврежденное записывающее устройство, и, чтобы починить его, мне нужно встретиться с мастером. От удивления он на какое-то время перестал дышать. «Разве вы не упоминали это имя раньше, когда говорили, что она мой союзник?» «Верно. Она как-то связана с бусинами, оставленными Салдиретом?» Миша посмотрела Джину в глаза, когда тот задал вопрос, притворяясь, будто не понимает. «Прямой связи нет. То, что ты нашел, он оставил еще 1000 лет назад. 17-летняя девушка не может знать о них». «О, тогда при чем она?» — нервно спросил Муракан. Он был несколько недоволен появлением еще одного неизвестного ему имени. Миша, слегка проигнорировав брата, встретилась взглядом с Джином. «Около 400 лет назад была семья, носящая фамилию Хистер. Настоящее имя Ариалхард было Валерия Хистер. Миша была одной из немногих, кто лично испытал на себе магию этой семьи. Это была небольшая семья, однако она представляла угрозу Цепфелю». Слушая объяснение, Муракан понял, что уже слышал эту фамилию. Самой большой их ценностью была не способность сражаться, а особенная магия. «Какая магия, способная сделать идеальную запись, которую нельзя каким-либо образом исказить?» «Нельзя, если оставить в стороне вопрос о том, возможно ли это. В историю ведь постоянно вмешиваются те или иные факторы. Не знаю, каковы были намерения Хистеров, но я заметила, что они могли противостоять изменению истории Цепфеля». Муракан был сильно удивлен, услышав подробности. «В любом случае, это магия». «Понятно. Семья Хистер, должно быть, была уничтожена из-за нее. Ариалхард, их потомок, верно?» «Верно, но меня поражает тот факт, что это украшение на твоих плечах смогло самостоятельно додуматься». «Младший брат, продолжай в том же духе». Как только Мурахан собирался разозлиться, Джин заговорил. «Так я должен встретиться с ней из-за этой магии?» Миша кивнула. «Я не могу починить бусины, так что лучше покажи их ей. Она также нуждается в помощи». «Миша, я не знаю, насколько ты ей доверяешь, но она все-таки посторонняя. Эти бусины – наследие Салдирета. Малыш может так просто их показать, что уж говорить о том, чтобы позволить коснуться. Я уже сказала тебе, что у семьи Хистер есть трансцендентные способности, идиот. Мне довелось испытать их магию в прошлом. Слушая ее, Муракан также заинтересовался ими. Он также понимал, что суждения его сестры всегда были верными, несмотря на то, что та была злее дьявола. Хаэм, что тогда будем делать? Малыш, ты собираешься встретиться с ней? Да, так как больше никто не поможет с устройством, мы должны надеяться на то, что человек по имени Ариал Харт починит его. Если нет, то придется искать другой способ. Кстати, мисс Миша. Да, откуда вы узнали, что она потомок Хистеров? Я дала обещание ее предкам защитить выживших потомков, предположил Муракан. Джин впервые слышал об этом. На его памяти Валерия не полагалась ни на кого с тех пор, как Цыпфи любил ее друзей. Она всегда была одна, пока не встретила его. Мальчик был единственным, о ком девушка заботилась после потери близких. Незадолго до смерти Джина в предыдущей жизни, Валерия покинула дом, где они жили вместе, не сказав ни слова, и неизвестно, хотела она снова двигаться в одиночку или причина заключалась в очередном исследовании. И он никогда не узнает правды, ни о защите. Наоборот, Миша горько улыбнулась. Я пообещала семье Хистер присматривать за потомками. Если кто-то из них не сможет преодолеть трудности и попытается передать магию Цыпфелю, моей задачей будет убийство. Жестокая просьба. Голос Джин был странно холодным, когда он говорил это, так как его злило поведение предков учителя. Ты прав, но каждый потомок умер до того, как приблизился к Цыпфелю. У них нет семьи, они не могут использовать настоящую фамилию. К тому же каждый жил с чувством долга восстановить магию записи. Удивительно, как они хранят верность спустя столько времени. Магия передается только выжившим. Миссия каждого потомка, похоже, хранить память о ней. Джин кивнул, чувствуя тяжесть в груди. Внезапно он вспомнил дни, когда обманул Кидарда, назвавшись потомком семьи Хистер. «Мне 16, и, как вы знаете, у меня 7 звездная мана. Я слышал, что только чистокровные Хистеры с полным манателом могут достичь такого. Ты сказал, что вырос под руководством лидера наемников. Откуда тогда узнал о полном манателе? Этот термин давно был утерян. Я узнал о нем в храме преемственности. Когда вошел, все виды магии записи активировались и поведали мне многое. Затем мне сказали, что мое тело совместимо с маной, поэтому оно также унаследовало ее. Однако, я не могу доказать эту часть. Дом преемственности. Все выжившие члены Хистера могли получить не только магию, но и ману предков. Ариал Харт последняя. Она держится, не поддаваясь гнету и преследованию Цыпфеля. Эта девушка так же сильна волей, как и ты. Ух. Внезапно Мурахан покачал головой, как будто что-то пришло ему в голову. Эй, неудивительно, что эта фамилия мне показалась знакомой. О чем ты говоришь? Я не знаю, настоящий ли, но у нас есть фолиант волшебника этой семьи. Что? Когда малыш только стал временным знаменосцем, он разрушил подпольный аукцион в Акине. Именно тогда мы купили фолиант Шугеля за 200 золотых. Миша испуганно смотрела то на Джина, то на Муракана. Это 25-кратный лот аукциона. Ранее принадлежал магу по имени Шугель Хистер. Да начнется аукцион. 200. 200. Кто-то еще. Малыш, зачем он тебе? Снова что-то чувствуешь? Мне показалось, что я выглядел бы странно, если бы купил только один предмет, ну и к тому же хорошие предчувствия. В то время Джину казалось, что это больше урожай, чем руна Мюльта и фолиант Цинми. Имя определенно принадлежало настоящему Хистеру. Только Джин и его учитель понимали шифр, которым пользовался владелец фолианта. Мальчик некоторое время думал о нем, но нарочно молчал. Муракан уже стоял с ручкой и бумагой, намеревающийся по памяти переписать то, что видел тогда внутри книги. Я все еще помню, каким раздражающим был шифр. Миша внимательно осмотрела его и сказала: «Я видела, как Шугель использовал такой при жизни. Боже, такое сокровище таилось в незначительном подпольном аукционе. А, Миша, ты действительно встречалась раньше с владельцем фолианта? Я думал, что это подделка, так как шифр выглядел слишком странным. Шугель Хистер попросил меня присмотреть за его потомками. Всего за 200 золотых, это прекрасно. Где он сейчас? В Тикане. Мы забыли о нем, так как прошло уже много лет. Хорошо, я думаю, что Джину и Арии суждено было встретиться. Может, это просто планы Салдирета? Не исключаю такой возможности, Муракан. Мальчик определенно не считал необходимым что-то добавлять. Джин. Да, встреться с ребенком и заключи с ним сделку, попроси восстановить бусины». Его сердце забилось вдвое быстрее, при мысли о встрече с учителем. Мальчик вздохнул и произнес: «Вы знаете, где сейчас находится Ари Алхард?» Глава 312. Поиск. Часть 2. 21 марта 1799 года. Джин, Гилли и Муракан возвращались в сад мечей после долгого отпуска. Копыта лошадей, ведущих стальную карету, звонко цокали. Мальчик думал об укрытии Валерии, о котором ему рассказала Миша. Параллельно он махал рукой жителям города, наблюдающим за ним. Мамит. На данный момент именно там находится его учитель. В Мамите есть гостиница, где сидят самые мерзкие ублюдки, называемые королями. У меня была там миссия в кадетские годы. Ария рядом с ними? Да, она часто использует Мамит в качестве базы, а появляется там еще с 14 лет. Эта сумасшедшая девочка жила в криминальном притоне с ранних лет. Я уверен, что Ария необычная личность. Тем более учитывая тот факт, что она находится рядом с преступными королями. Ну, я не вникала, но это правда, что она очень смышленая. Такой разговор произошел в баре Миши. Джин улыбнулся, представив своего учителя в молодости. В прошлой жизни Мамит казался мне более романтичным местом, как известно Джину. Валерия прожила там 2 года. Вот почему на миссии он спросил кого-то с фамилией Хистер. Должна быть причина, по которой она там находилась. Это не тот человек, который двигается бесцельно. Они познакомились, когда Джину было 25, а Валерии 23, после чего провели вместе 3 года. Тогда они часто вели откровенные беседы, делясь секретами, но даже после этого мальчик не знал всех дел учителя. Я встречусь с ней на 6 лет раньше. В этот раз ему было любопытно, сможет ли он сблизиться с ней и в этой жизни. Однако, Джин покачал головой, задумавшись. Чувство воссоединения и сентиментальность возможны только для него. Джин достал 2 бусины. Между собой они отличались размером и оттенком. «Господин, меня удивляет тот факт, что они являются записывающими устройствами», — сказала Гилли, глядя на его руки. «Если эта Ария действительно сможет их починить, я бы хотела собственными глазами посмотреть на те события. Вы сразу же отправитесь в Мамит, если только не возникнет дел в саду мечей». Карета остановилась, после чего к ним подошел Петра. Он ждал возвращения Джина у входа в сад мечей. «Петра, как прошел ваш отпуск, господин? Давно я не отдыхал. А ты как провел время?» «Все, что мне нужно делать, пока вас нет рядом, это следить за порядком в комнате, поэтому у меня было свободное время». Хотя он так сказал, у дворецкого было много дел. Он следил за территорией семьи Вольт, обсуждал с Дина будущие статьи о Джине, а также вкладывал средства мальчика в необходимые направления. Ну и главное, ему необходимо было следить за семейной ситуацией. В результате Петру удалось обнаружить одну важную вещь. «Вам не нужно отчитываться, господин». Джин сразу понял его и направился в комнату. Войдя в комнату, мужчина заговорил. «Госпожа отправилась в некрополь Вермонта, главное здание призраков, известной группы наемников. По силе равной с Черным Королем у Розы была только одна причина отправиться туда. Она собирается встретиться с Киллиарком Цыпфилем. В мире было не так много мест, где главы обеих семей могли бы неофициально встретиться. Некрополь – это своего рода нейтральная зона, которая долгое время использовалась как место для тайных переговоров между Ранканделем и Цыпфилем. Одна из причин, по которой призраки могут находиться на одном уровне с Черным Королем, принимая гораздо меньше заказов, заключается в том, что они получают определенную сумму от обеих семей каждый год. Откуда ты это узнал? Информация должна быть невероятно секретной. Все благодаря авторитету госпожи Луны. Другими словами, Петр использовал единственный доступный ему козырь. И доложить Джину было верным решением. Он понимал, что тот сделал это не просто так, поэтому ждал следующих слов. И причина заключалась в Джошуа. На совещании сказали, что второму знаменосцу полагается какая-то награда. Я не знаю подробностей, но сразу после ее обсуждения госпожа Роза отправилась к некрополь. Поэтому я решил, что это связано с ним. Ты не узнал, что именно им нужно. Извините, господин, этой информации мне не удалось достать. Нет, ты молодец. Кажется, между этими 2 фактами есть какая-то связь. Джин немедленно сделал такой вывод. Джошуа внес свой вклад, из-за которого Роза отправилась на встречу с Киллиарком. Причина заключается явно не в Бартоне Бичине, так как прошло достаточно времени. В чем же заслуга Джошуа? Петра смог получить информацию о встрече, но не о его достижениях. Это означает, что она была важнее контакта глав двух семей. Во время раздумий снаружи раздался звук шагов. Младший, владельцем хриплого голоса был Зет. Мальчик внутренне улыбнулся, увидев его. «Вы, должно быть, преуспели в улучшении техники». Джин, Гилли и Петра склонили головы. «Приветствуем, старейшина. Почему ты не предупредил меня об отпуске? Я не знал, что это доставит вам проблем. Из-за тебя я был опозорен. Как, другие старики не верят твоему дяде, а ты внезапно пропал?» Джин был немного взволнован, встретив Зида. Старейшина же, увидев племянника, повел его на тренировочную площадку. Только прибыв, мужчина достал меч. «Взгляни, теперь она не уступает технике Мин. Дядя, я должен кое-что сказать перед этим». «Да, я передумал. Не связывайте меня с этой усовершенствованной техникой». Зед сверкнул глазами. «Почему это вдруг? Внезапно я понял, что не хочу показывать свои способности другим старейшинам. Не думаю, что они будут нормально ко мне относиться даже после этого. О чем ты говоришь? Я уже договорился с ними. Кроме того, им уже рассказали о твоем молниеносном сиянии. А чем вы?» «Четвертый рассказал старейшинам о других моих навыках. Это проблема?» Джин покачал головой, вздыхая. «Мне будет сложно выжить в этой семье без козырей, дядя. Я мог потратить один, но...» «Хэймэм, да, ты прав. А старейшины меня все равно не будут ценить. Но младший, разве у тебя нет совести? Твой дядя потеряет лицо, если ты передумаешь. Я не собираюсь ничего доказывать по части молниеносного сияния, а также не буду показывать сердце Мин перед ними». Зед не понимал, почему планы племянника внезапно изменились. Что произошло во время отпуска? Почему он вдруг... Мысль вдруг промелькнула в его голове. «Он что-то хочет от меня». Ему казалось, будто Джин странно улыбался, смотря ему в глаза. «Младший, да, ты хочешь заключить со мной сделку?» Мальчик странно качал головой, хитро улыбаясь. «Говори уже, подлец, если хочешь чего-то от меня, то так и скажи». «О, раз так, то, что сделал мой старший брат? Почему мама отправилась в некрополь?» Зед на мгновение застыл в шоке. «Как ты узнал об этом? Скажи мне, пожалуйста. Твой дядя лишится всего авторитета, накопленного за долгие годы. Я также знаменосец Ранкандила. Мне неприятно оставаться в стороне». Зед вздохнул. «Младший, у меня нет точной информации о том, что сделал Джошуа. Я слишком многого прошу, прости, ничего не поделаешь». Джин опустил голову и обернулся. При виде этого мужчина стиснул зубы. «Эй, погоди, сорванец». «Да, дядя». Наконец, мальчик уверенно смотрел ему в глаза. «Ты никому не должен говорить о том, что я скажу сейчас, клянусь». «Слышал когда-нибудь о семье Хистер?» Услышав его, Джин закашлялся. Глава 313. Поиск. Часть 3. Хистер. Сейчас он меньше всего ожидал услышать эту фамилию. Его достижение связано с ними, сердце стало биться быстрее. Сейчас остался в живых всего один представитель этой семьи, Валерия. «Я никогда не слышал о них», — внешне Джин оставался спокойным. «Это единственная семья, магия которой когда-либо угрожала Цепфилю. Ты не слышал о них, так как живые представители Хистеров уничтожены еще давно, а память о них стерта. Осталось совсем немного записей. О, если так подумать, кажется, я однажды слышал эту фамилию. Понятно, почему они забыты». Цепфиль постарался. «Да, похоже, они очень заботятся о них. Однако, до сих пор осталась награда за голову членов семьи. Есть выжившие, остался один человек. В отличие от Цепфиля, мы уже давно знаем больше о нем, так как также вели расследование. Джин впервые слышит о том, что Ранкандил ищет Валерию. В прошлой жизни к нему относились как к мусору, поэтому естественно, что он не получил информации об этом. Учитель никогда не говорил мне, что за ним следит моя семья. Она не знала об этом? Нет, не думаю. Скорее всего, ей не хотелось оказывать давление на меня. В прошлой жизни Джин и Валерия мало говорили о Ранканделе. Для мальчика эта фамилия была самой страшной раной. Так значит, второй знаменосец поймал ее, несмотря на то, что учитель был осторожным, не стоит исключать вероятности того, что его поймали. Возможно, она сбежала до их встречи в прошлой жизни. Нет, это не так. Зед остановился и огляделся. Здесь вряд ли есть шпионы, но нужно подчеркнуть тот факт, что информация секретная. Я думаю, что он узнал имя, не местоположение, не поймал лично, а просто имя. И после этого мать отправилась на встречу с Киллиарком. Разве я не говорил тебе молчать? Я удивлен тому, что потомок падшей семьи так важен. Ощущение, будто Цепфель боится их. Не знаю, каковы были намерения хистеров, но я заметила, что они могли противостоять изменению истории Цепфеля. Внезапно на ум пришли слова Миши. Возможно, они боятся того, что вся правда вернется в мир. Тебе хватит этого, могу я еще спросить кое-что? Что еще? Вы знаете имя, и что мать хочет получить от Киллиарка? Куда, черт возьми, делась вся твоя скромность? Ты слишком жаден. Извините, но мне казалось, что ваше лицо важнее этой информации. У тебя очень хорошо получается льстить. Вы не пожалеете, если скажете мне. Разве я не говорил раньше? Мне неизвестно точно, что сделал Джошуа, поэтому и сказать больше нечего. Это печально. На самом деле, информация, что семья интересуется его учителем, это уже огромный урожай. И он получил ее практически бесплатно. Было бы приятнее, узнай он цель розы, но полученного уже достаточно. Теперь скажи что-нибудь о технике. Конечно, дядя. Спасибо. Смотря, как Джин кланяется, зет лукаво цокнул языком. На самом деле ему было довольно приятно видеть, как свободно с ним общается племянник. Конечно, простое любопытство вызвало бы у него презрение, но старейшина понимал, что Джин скрупулезно преследовал свои интересы. Его меч засиял, покрываясь аурой. Главное, докажи старейшинам, что это ты помог в улучшении техники. Затем мужчина начал применять обновленные смертоносные цветы. Джин сосредоточился, наблюдая за ним. Изменений не было. Аура также расщепилась, превратившись в лепестки, летящие по непредсказуемой траектории. Но в момент, когда меч коснулся земли, крыра, столб ауры внезапно поднялся с того места, откуда лепестки начали разлетаться. Они собрались на нем, образуя огромное дерево, состоящее из ауры. Энергия Мин во время показанного тобой водопада падает вниз, атакуя. Моя же техника действует наоборот. Аура поднимается вверх, образуя дерево. Я думал о наиболее эффективной замене отсутствующего сердца Мин. С первого взгляда мальчик почувствовал разницу между изначальной техникой и усовершенствованной. Что думаешь? Сначала мне показалось, что она уступает оригиналу, но теперь я понимаю, что эта техника на одном уровне с водопадом. Зет улыбнулся, слушая похвалу. Причина, по которой смертоносные цветы были слабы, заключается в том, что это просто копия. Аура не подходила для нее, поэтому некоторые изменения сильно поменяли картину. Прошел всего месяц или около того с тех пор, как он показал Зиду водопад. За этот короткий промежуток времени старейшина смог ощутимо усовершенствовать технику Ранкандила. Это не просто шаг вперед, а полноценный финиш. Джин проглотил свое восхищение и заговорил. «Вам пришлось нелегко, дядя». «Да, вы действительно собираетесь отдать все заслуги мне? Я много раз думал об этом, но все же это вы работали над новой техникой. Я уже сказал, что укажу твое имя, но ты сам сказал, что старейшины не ценят тебя, и да, возможно, даже после этого их отношение не изменится. Тогда почему вы настаиваете на том, чтобы это стало моим достижением? Потому что уже сказали им, что я помог». В ответ мужчина покачал головой. «Я просто не думаю, что это будет лишним. Тем более в последнее время ты отлично помог семье. Зет имел в виду убийство Бартона Бичины. Поэтому постараюсь помочь тебе. Однако, если ты пойдешь не по тому пути, я лично возьму меч». «Хорошо. И еще. Планы немного поменялись». «Как именно?» «Отложим пока с техники старейшинам. Займемся этим после улучшения молниеносного сияния. Покажи мне то, что видел Дипус». «Я покажу, но знайте, что, на месте других старейшин, я бы не дал вам улучшать техники и отдавать все заслуги мне. Лучше укажите свое имя». «Нет, слава будет твоей. А теперь показывай». Эти двое не покидали тренировочную площадку до ночи. Видя технику, показываемую Джином, голова Зида наполнялась идеями улучшения молниеносного сияния. От мыслей о том, как от них будут зависеть старейшины, с лица мужчины не пропадала улыбка. Джошуа вздохнул и сел на стул. Закурив сигарету, он стал выглядеть еще более усталым. К нему подошла женщина. Что случилось? Она была его женой. Киллиарк Цепфель не принял предложение матери. Переговоры сорвались. Не расстраивайся слишком сильно, одного имени мало. Нужно поймать ее, чтобы мама надавила как следует. Женщина улыбнулась, нежно обвивая шею Джошуа. В любом случае, я знаю имя, а ее поимка только вопрос времени. Хотя у нее есть талант в прятках, ей не удастся скрыться от нас. Мы запросто опередим Цепфели. Клан магов еще не знает имени Ари Алхард, поэтому у Ранкандила было больше шансов найти ее первым. С ней на руках Киллиарку придется заплатить в разы больше. Торопись, Джошуа. Последний день марта 1799 года. Солнце палило над городом, наполненным убийцами и ворами. Бесплодная, преступная земля, мамит, навевает воспоминания. Впервые он посетил это место в 15 лет, будучи кадетом промежуточного класса. Спустя столько времени мамит совсем не изменился. Жители города по-прежнему хвастались, улицы полны грязи. Как и 4 года назад, преступники сразу обратили внимание на его появление. Однако, в этот раз кое-что изменилось. Ну и дела, Джин Ранкандил. Что здесь делать этому чудовищу, идиоты? Не смотрите ему в глаза, он мгновенно разрежет вас напополам. Отношения. Их глаза были полны страха. Меса. Да, господин, отправься к гостинице и передай королям мамита. Когда я приду, все вы должны стоять на коленях. Глава 314. Поиск. Часть 4. Я займусь этим, ответила девушка сдержанным голосом. Не так давно она успешно стала рыцарем-хранителем, вместе со Скоттом Лаймоном. Скотт, да, господин, избавься от мусора. Они могли видеть вокруг преступников, доставляющих проблемы. Есть те, кто до сих пор не заметил появления Джина. Мальчик попросил убрать тех, кто шумит. Будет сделано. Тук, они покинули Джина и отправились выполнять данные им миссии. Буквально через несколько секунд начали раздаваться крики преступников. Они стихли так же быстро, как и начались. Причина заключалась в том, что окружающие быстро поняли, по какой причине рыцарь-хранитель начал убивать. Факт, что сюда пришел знаменосец, быстро заставил улицу погрузиться в тишину. Преступники мамита были похожи на животных, встретивших хищника. Виинг. Прошли годы с последнего случая, когда этот город становился таким тихим. Они оба повзрослели, Джин мягко улыбнулся. Удивительно, что Скотт и Меса так рано стали рыцарями-хранителями. Беллоп уже скоро вернется с задания, остальным членам его фракции еще предстояло сдать последний экзамен. Когда все получат повышение, было бы неплохо отправить группу на адские тренировки. Надеюсь, они достаточно талантливы для того, чтобы стать черными рыцарями до 50 лет. Эти дети были готовы на все ради Джина. Мальчик шел к гостинице медленно. Подобно тому, как изменилась жизнь членов моей фракции, жизнь учителя сильно изменится после встречи со мной. Возможно, Джошуа узнал ее имя также из-за моих действий. С момента возвращения у него всегда было ощущение, что каждое его действие может изменить будущее окружающих людей. Поэтому он выбирал варианты, оптимальные для близких людей. Однако, с Валерией было тяжелее. Он понятия не имел, как именно повлияет встреча с ней. Но думать об этом было некогда. Необходимо держать ее рядом, обеспечивая должную защиту. Ни Ранкандил, ни Цыпфиль не поймали ее в прошлой жизни, но я не знаю, что будет в этой. Валерия была сильной. Однако, в виду имелась воля. Она действительно вызывала восхищение. Но в мире есть вещи, которые нельзя решить одной волей. Например, когда хоть и гениального, но молодого волшебника преследует две передовые державы. И у девушки не было такого места, как Лапароса. Сколько бы я ни думал об этом, учителю невозможно избежать преследования двух семей. Если я не помогу, ее рано или поздно поймают. Пришло время отплатить ей за все то, что она сделала в прошлой жизни для него. По мере приближения к гостинице, его волнение утихало. «Мы ждали вас, господин». Меса и Скотт склонили головы. Они находились перед входом в здание. За ними находилось пятеро человек, стоящих на коленях. Джин какое-то время смотрел на них, в поисках Валерии. Ее здесь нет. Тогда среди них нужно найти человека, знающего, где та находится. К счастью, здесь осталось одно знакомое лицо. «Как тебя зовут?» — сказал Джин, глядя в глаза мужчине, что находился впереди всех королей. «Йорк, мы где-то с вами встречались, господин, они уже сталкивались в прошлом. Ты кажешься довольно талантливым для своего возраста, но с таким уровнем навыков тебе не следует слишком долго оставаться в этом городе. Ты просто окажешься в невыгодном положении, если будешь создавать проблемы. Спасибо за совет, но есть кое-кто, кого я должен найти. Я позабочусь о том, чтобы не доставить неприятности живущим здесь людям. Ха-ха, какой послушный ягненок. Ранее ты был свирепым волком, с легкостью убившим человека. Вы находитесь на совершенно другом уровне по сравнению с теми пьяницами. Я знаю свое место и понимаю, когда нельзя переходить черту. Мне нравятся твои манеры. «Хорошо, я позволю тебе остаться здесь еще на несколько дней. Большое вам спасибо. Я никогда не забуду о том, как цари Мамита заботились обо мне даже после того, как я покину город». Таким был его разговор с королями Мамита, в том числе Йорком, когда Джин находился на миссии. «Конечно, друг мой, помнишь, как встретил мальчика в тот день, когда это место разрушили молнии?» «Ах!» Мужчина опустил голову. Он не мог забыть этого. После этого они не слабо настрадались от Сирис. В то время Рю и Хитин, семизвездные мечники, не смогли найти мага, атаковавшего гостиницу. Сирис повторяла, что найдет волшебника, после чего внезапно пришла к выводу, что мальчик, которого она лично освободила, может оказаться виновником. Поэтому приказала расследовать каждый шаг, сделанный им до этого. Что же касается королей Мамита, то они не могли отказаться выполнять ее приказы. «Я не думаю, что он убийца. Как такой ребенок может использовать магию 6-7 звезд? Хочешь сказать, что это мои люди упустили виновника? Дело не в этом. Но даже если он убийца, я не думаю, что его целью был скрытый дворец. Тогда кто? Он искал некоего Хистера. В то время именно он говорил с Сирис. Извините, что не сразу узнал вас тогда, господин Джин. Йорк, останься здесь. Остальные должны исчезнуть с моих глаз». Стоило ему произнести это, как остальные короли рванули во все стороны, словно тараканы. Вес фамилии Ранкандил был слишком велик для них. «Пойдем поговорим». Это замечание дало Йорку подсказку. Джин посетил Мамит 4 года назад, чтобы найти кого-то, а сейчас пришел снова. Когда они вошли внутрь гостиницы, Меса и Скотт не последовали за ними. Они остались снаружи, охраняя вход. «Ищу человека». «Конечно, господин. Назовите мне имя или внешность». «Лет 17, рыжеволосая, с серебряной тростью». «Рыжеволосая, трость». Мужчина старался вспомнить, но насколько ему известно, таких здесь не было. Во-первых, 17-летняя девушка никак не могла выжить в этом суровом городе. Однако, некто все же пришел на ум. «Нет девушки с рыжими волосами и тростью, но есть другая, вступившая в нашу организацию. Ей также примерно 17 лет. Имя – Ария, без фамилии. Сердце забилось быстрее. Кто-то еще? Нет, она единственная девушка моложе 20. Привести? Да, мне нужно лично удостовериться». «Конечно, господин Джин. Пожалуйста, подождите минутку. Я попрошу своих людей найти ее». В тот момент, когда Йорк попытался встать, квах, крыша рухнула. Из нее вырвалось копье, которое Джин когда-то видел в великом барьере Митры. Оно пронзило верхнюю часть тела мужчины и застряло в полу. Король Мамита не успел даже вскрикнуть перед смертью. Мальчик медленно поднял голову вверх. Там находился человек в капюшоне. Он мог узнать ее, не видя лица. Даже если виднелись каштановые волосы, а не рыжие. «Валерия». Время будто остановилось. Ему хотелось окликнуть ее. Необъяснимые эмоции пронзали сердце. «Джин», — сказала девушка, смотря прямо на него. Глава 315. «Осколки прошлого и будущего. Часть 1. Только что она назвала мое имя. Прошло целых 19 лет. Предыдущая жизнь Джина была бы наполнена только несчастными и темными днями, но эта девушка стала учителем и другом, надежным товарищем и его спасителем». Наступила тишина. В одно мгновение голова опустела, а перед глазами все начало плыть. Он хотел ответить сразу, назвать ее имя так же естественно, как в раньше, но «учитель меня не помнит, у нее нет воспоминаний из прошлой жизни, нельзя показывать отношения, которые трудно понять, от этого она станет только более бдительной». Возможно, у Валерии также были воспоминания из прошлой жизни, но действовать не проверив это было бы глупо. Может, сейчас она притворяется, будто видит его впервые, так как хочет забыть все эти славные деньки прошлого, но неважно, остались ли у нее воспоминания. Нужно начать разговор как можно более естественно, не дать эмоциям овладеть им. Джин пришел сюда просить об услуге, и Валерия никогда не приняла бы предложение, пока она не считает его необходимым или выгодным. Поэтому нужно выполнить одно из условий. Выглядит довольно эффектно, но обязательно ли было убивать его, Ария Алхард? Нет, может, мне следует называть тебя Ария Хистер? В ответ девушка не показала удивления даже после того, как были названы обе фамилии. Йорк лишился жизни в тот момент, когда ты нашел меня, Тун. Валерия легко приземлилась, спрыгнув вниз. Затем она сняла капюшон и показала свое лицо. Крашеные каштановые волосы, красные, полные уверенности глаза, слегка сомкнутые губы. Поскольку ей было всего 17 лет, Она выглядела мило. Ясно, что сегодня Валерия слабее по сравнению с той, которую он помнит. Она также меньше и мягче. Не думал, что ты так легко покажешь свое лицо. Предупреждаю заранее. Если нападешь на меня, я предпочту безопасность любопытству. Безопасность. Похоже, ты уверена в том, что сможешь уйти. Если бы это было не так, я бы не подошла к тебе так близко. Оба оставались внешне спокойными, но в их голове проносилось множество мыслей. 4 года назад я задалась вопросом, кем был тот человек, искавший меня здесь. Узнав больше, мне захотелось поговорить с ним. Валерия переехала в Мамит и прожила 2 года вскоре после того, как Джин перестал быть кадетом промежуточного класса. Причина заключается в том, что здесь был еще один дом преемственности, и в процессе она узнала, что какой-то мальчик искал ее в этом городе до этого. Заглянув в будущее при помощи магии семьи, ей удалось узнать, что он должен будет появиться здесь примерно в марте 1799 года. Вот почему она оставалась в Мамите, ждала Джина. Интересно, как ты узнала, что я нашел тебя? У меня другой вопрос. Как ты узнал обо мне? Это Хафистер. Думаешь, что Ранкандил не найдет тебя? Даже если Ранкандил искал Хистеров, информация об этом была бы совершенно секретной, а ты в то время являлся всего лишь 15-летним кадетом. Совершенно секретно, не переоцениваешь ли ты себя? Это не преувеличение. Скажи мне, для чего ты меня искал? Джин улыбнулся. У меня просьба к тебе. Что за просьба? Восстановление записывающего устройства. Оно от моих предков. Я скажу больше после того, как ты примешь мое предложение. Девушка расхохоталась. Ты знаешь, что кто такие хистеры, но, к сожалению, у меня нет причин тебе помогать. В обмен ты останешься жива. Ты не можешь убить меня. Почему же? Это выгодно для Цыпфеля, семьи конкурента. Мне кажется, что ты все еще переоцениваешь себя. Синг. В мгновение ока Джин вытащил Зигмунд и взмахнул им. Несколько прядей каштановых волос упали на пол. Валерия моргнула, глядя на них. Я не знала, что ты такой. Пришел просить о помощи, но угрожаешь силой. Воскликнула Валерия, глядя на мальчика. В этот момент у Джина не было другого выбора, кроме как испугаться внутри себя. То, что он видел, казалось ему незнакомым. Не могу поверить, что она проявляет столько эмоций передо мной. Должно быть, причина заключается в неопытности, но, я чувствую разочарование. Мальчик пожал плечами. Это совет, а не угроза. Будь тут кто-то другой из моей семьи, волосами ты бы не отделалась. Ты, кажется, ошибся. У тебя получилось встретиться со мной, так как я была заинтересована в человеке, носящим имя Джин Ранкандил. После сегодняшнего дня у тебя не получится найти меня. Никогда. Ее голос дрожал. Девушка говорила очень быстро. Валерия не могла контролировать эмоции. Ты ведешь себя так, будто ожидала от меня чего-то. Теперь в поведении Валерии не было ничего странного. Казалось, ей просто надоело убегать от Цыпфеля, поэтому она захотела поговорить с ним. Но вопреки мыслям Джина, девушка испытывала неописуемое разочарование. Настоящая причина заключалась в том, что она еще с более раннего возраста была заинтересована в нем. С того момента, как узнала больше о магии своей семьи, ей снова и снова снился один и тот же сон. На унылых улицах неизвестного города она разговаривала с оборванцем. «Так и будешь лежать? Убирайся к черту! Ты выглядишь жалко, Джин Ранкандил. Твоим братьям понравилось бы наблюдать за этим. Что? Откуда ты знаешь мое имя? Следуй за мной. Я прощу тебя за то, что ты приставил нож к моей шее». Он появлялся почти каждую ночь и постоянно заставлял Валерию размышлять о его смысле. С какой стати человек, которого она не знает, постоянно появляется в ее снах? Однако, было ясно одно. Я во сне явно симпатизировала этому юноше. Иногда мой сон казался более реальным, чем явь, и, проснувшись в холодном поту, ей было жаль, она не та Валерия из сна. И когда инцидент в Анкилы перевернул мир, девушка поняла, что парень из сна действительно Джин Ранкандил, так как в тот момент его настоящее лицо открылось всему миру. Во многих отношениях он выглядел намного лучше, чем тот оборванец, которого она видела во сне, но Валерия была уверена в том, что это Джин. Поэтому, впервые увидев его, девушка неосознанно произнесла имя мальчика. Это ошибка. Я была слишком взволнована. Но записывающее устройство глянуть не помешает. Также нужно выяснить, как Джин Ранкандил нашел меня. Валерия обернулась к нему спиной. Пришло время прийти в себя и узнать требования. Возможно, ей удастся что-то получить от него. Просто уйдешь, у тебя есть, что сказать напоследок. Если хочешь восстановить записывающее устройство, то просто найди другого человека. У меня есть магическая книга Шугеля Хистера. Девушка остановилась, после чего обернулась к нему. Что? Джин вытащил фолиант, купленный когда-то в Акине. Шифр отсюда явно говорит о том, что он настоящий. В следующий момент у Валерии не было выбора, кроме как в удивлении прикрыть рот рукой. «Шурх, зачем ты это сделал?» Она закричала, потому что мальчик разорвал книгу напополам. «Проверь его подлинность лично». Он передал ей вторую половину. Хотя Джину это не нравилось, была причина, по которой он так себя вел. «Если буду неосторожен, то попаду в ее сети, сам того не осознавая». Глава девушки, проверяющий шифр, были слегка отведены в сторону. Это ее привычка. Так происходит, когда она озадачена. «Откуда он у тебя?» «Подпольный аукцион в Акине. Его уже нет. Если восстановишь записывающее устройство, я вознагражу тебя второй половиной волшебника. Кроме того, обещаю защитить от Ранкандила и Цыпфеля». «Защитишь меня от Ранкандила и Цыпфеля? Не знала, что ты обладаешь такой силой. Да и я не так слаба, чтобы меня защищали. Если ты не слаба, то забери вторую половину у меня сама. Это невозможно, но я могу уйти со своей половиной прямо сейчас. Действуй, если хочешь, но знай, что вторую ты никогда не найдешь». Пламя появилось на ладони Джина, после чего тот поднес ее к фолианту. «Он ничего не значит для меня, если ты уйдешь, поэтому выбирай. Однако, я готов пообещать одно. Если ты решишь помочь мне, стать моим человеком». Мальчик сделал паузу. Он снова успокоился и продолжил. «Если ты чего-то захочешь, то я сделаю все, на что способен». Из всего того, что сегодня сказал Джин, только сейчас он был действительно искренен. Глава 316. Осколки прошлого и будущего. Часть 2. Глаза Валерии все больше отклонялись в сторону. Это означало, что напряжение и замешательство нарастают. Ей в голову не приходило, что ее бессознательные привычки считываются Джином. В этой жизни о них никто не мог узнать, кроме уже почивших наемников. Если Валерия сейчас откажется от второй половины фолианта, Джину будет тяжело улучшить отношения с ней в будущем. От пламени на его ладони исходил треск. «Давай ты уберешь огонь, а затем мы поговорим. Думаю, все в порядке, я не могу сделать этого, пока ты не дашь мне точного ответа». Словно усталая, девушка покачала головой. «Хорошо, дай мне потрогать устройство и я скажу тебе, получится ли у меня их восстановить. Разумный выбор, но это всего лишь сделка, я не стану твоим человеком». Джин сжал руку в кулак, из-за чего пламя потухло. «В дальнейшем у нас будет прочный союз, ты не пожалеешь об этом. Покажи мне их». Мальчик достал две бусины. Валерия снова удивилась, как только увидела их. Причина заключается в том, что хотя они и отличаются цветом, похожие устройства она уже видела раньше. Они состоят из духовной энергии. Их сделал Бог, с которым ты подписал контракт. Да, тогда почему бы тебе не попросить его восстановить их? По какой-то неизвестной причине мы не можем связаться с Салдиретом. Тогда как ты можешь быть уверен в том, что это записывающее устройство, а не просто куски духовной энергии? Я видел часть записи лично. Как? Тебе нужно знать это для работы? Многовато вопросов от человека, отказавшегося присоединиться ко мне. Валерия пожала плечами. Ты прав. Дай мне время проверить их. Девушка поставила ладонь под бусины, после чего вокруг нее начала возникать странная волна. Я не видел ее целую вечность. Сейчас перед ним была особенная магия Хистеров. Ему было интересно, сработает ли она на устройстве, сделанном из духовной энергии. Спустя некоторое время, ша-ша-ша-ша, они начали издавать тот же шум, что происходил при работе сферы. Валерия кивнула, как будто знала, что это произойдет. Да, это записывающее устройство. Они повреждены, поэтому не работают должным образом. Зачем тогда нужны были те вопросы? Теперь я знаю, что ты потерял связь с Алдиретом. Готов похвалить тебя за сообразительность, но сможешь ли ты восстановить бусины?